Иван Данилович осунулся, похудел, словно бы даже почернел. Глаза его глубоко ввалились. Глядя на пепелище, думал, много теперь не возьмешь, а покорство ждать, отголить верской, вряд ли можно. Ну да ничего, скрутим. Татары озверели от крови легкой добычи, рыскали шакалами свирепые сюга и туралык. Да и суздальцы, что присоединились к ним, помогали рушить Тверь. Ну вот закончился поход, снег торопливо занес тверские пожарища, и Калита, получив от узбека золотой ярлык, наконец возвращался в Москву. Отзвенели сосульки, срубленные лучами весеннего солнца, промурлыкали вешние воды, отзвучали песни веснянки. Стоял березозол. Березозол — апрель. Пора, когда пчеловоды окуривают ульи, когда вечерами кружатся девичьи хороводы и молодежь играет в горелки. Бориска неспокойно ерзал в седле, все поглядывал вперед, скоро ли покажутся кремлевские стены. Дух занимал от ожидания, так бы соскочил сейчас с коня и побежал навстречу Фитинюшке. Не терпелось обнять, вручить подарки, что купил еще в Орде. Заноски, булавки, колечко да серьги с искрами не ахти какие, да от души, а главное, вез ей сердце свое. В Кремле, предупрежденные гонцом, готовились к встрече. Здесь царило праздничное оживление, и ковры, разосланные в горницах, и золотом тканные в ярких цветах на оконнике, и подсвечники с висюльками из хрусталя, и благоухание от ароматных вод — все говорило о радостном ожидании. Фитинья в новом голубом платье, расшитым цветными стрелками, оживленная, с пылающими щеками, уже с десяток раз сбегала на чердачную башенку смотрению, не едут ли. Отряд, простучав по деревянному мосту через ров, въехал в город. Князя встречал весь Московский духовный собор. Навстречу несли хоругви, иконы, торжественно пели попы, курился ладан, сверкали ризы и кресты. Калита неловко соскочил с седла, припал к иконе. К нему подошел, опираясь на посох, Феогност, сверкающий жемчугом Митри. Благословил возвращение, осенил крестом. Иван Данилович брезгливо бросил свой татарский колпак слуге, да, видно, не рассчитал, и колпак упал под конские копыта. Князь приложился к кресту. Далее все пошли пешие. По всему Подолу, меж Москвой рекой и Кремлевской горой разметались кузни, сараи, дворы. Спускались вниз, упирались в береговое пристанище для судов кривые улочки, где жила городская беднота, черные люди. Из мастерской бус и браслетов выбежали поглазеть на крестный ход подростки в длинных холстяных рубахах. Возле дубильных чанов стояли, с трудом разогнув спину, сапожники. Выснулся из двери пекарни, осыпанный мукой, остроглазый отрок с буйно склокоченной порослью на голове. Крикнул восторженно дружку. «Тимка, Тимка, глянь-кась! Бориска-то храбрец! А сзади наши, верно, выкупленные из полона татарского!» Бориска уже приметил знакомых, весело подмигивал им. «Здорово, Горе Григорий! А ты, Филипп, к Москве прилип?» Худой, высокий мастеровой Митроха совпалыми щеками на темном от копоти лице, сказал знающий своему подручному молотобойцу. «Князь, слышь, азбяка облукавил. Ярлык, говорят, получил. Да весь он в крови тверчан. А нам, поди, облегчение приходит?» — вопрошающе глянул подручный. «Пожалуй, татарва перестанет ездить», — раздумчиво ответил Митроха. Но тут же угрюмо добавил. «Зато держись, свои бояре поборами задавят». И уже совсем тихо пробормотал. «Бог сотворил два зла, богатого да козла». По Качеве веревка давно скучает. Отряд уже взбирался на гору. Неистово чирикали воробьи, по-весеннему радостно вызванивали колокола. Над курными избами, садами в зеленоватой белой дымке, шатровыми крышами, над рекой и боярскими хоромами в причудливой резьбе плыл от Кремля к темному бору веселый перезвон. Княгиня Елена вышла навстречу мужу празднично принаряженная. Серебряный венчик осторожно охватывал ее голову, Подбитый шелком багряный плащ, скрепленный запоной у плеча, волнисто спадал на руку.